житие преподобного Ферапонта, Можайского чудотворца. Память его празднуется 27 мая, 9 июня. Преподобный Ферапонт Можайский, Белозерский, лужицкий чудотворец в меру Феодор, родился в 1337 году в Волоколамске, в дворянской земле Поскочинах. С детства он проявил стремление к благочестивой жизни и иночеству. По сказанию жизнеописателя его, Ферапонт, хотя и не хитр был грамоте, но имел здравый ум и доброе сердце, а потому все более и более утверждал себя в благочестии. 40 лет без предварительного искуса он был пострижен игуменом Московского Симонова монастыря преподобным Феодором, племянником преподобного Сергия. Впоследствии архиепископ Ростовский. Память 28 ноября, 11 декабря. В этой обители инок Ферапонт сблизился с преподобным Кириллом Белозерским. Память 9-22 июня. Вместе они проходили подвиг спасения в постничестве и молитвах и слушали духовное наставление преподобного Сергия Радонежского. Память 25 сентября, 8 октября и 5-18 июля, посещавшего монастырь для поучения братьев. Выполняя послушание, преподобный Ферапонт по делам монастырским был в северной Белозерской стране и так пленился пустынностью края, что решил оставить Симонову обитель и отправиться с преподобным Кириллом на Белоозеро, тем более, что преподобному Кириллу было явление Божьей Матери, которая повелела ему идти на север и основать обитель. И, получив благословение игумена, отправились они на Белоозеро. Некоторое время подвижники жили вместе в построенной келье, а затем, по взаимному согласию, преподобный Ферапонт перешел на новое место подвигов, расположенное в 15 верстах от Кириллова, между двух озер – Бородавским и Павским. Расчистив небольшую площадь для огорода и поставив келью в глухом лесу на потоке, преподобный Ферапонт продолжил подвиг в отшельничестве и безмолвии. Первое время он терпел много лишений и испытаний в своем уединении, не раз подвергался нападениям разбойников, пытавшихся изгнать или убить подвижника. Со временем к преподобному стали приходить иноки, и пустынное место постепенно преобразовалось в монастырь, названный впоследствии Ферапонтовым. В 1398 году преподобный Ферапонт построил деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, и обитель стала постепенно благоустраиваться. Сам он по-прежнему подвязался в тяжких работах, не опуская церковной службы и правила келейного. По временам ходил он для духовных бесед к преподобному Кириллу. Братство его умножилось, и пример преподобного одушевлял всех любовью к суровым подвигам. Иноки трудились вместе со святым наставником над строительством келии, переписыванием книг, украшением храма. В монастыре был введен общежительный устав, строго соблюдавшийся иноками. Преподобный Ферапонт, не приняв по смирению настоятельства, поручил игуменство одному из своих учеников. Святой подвижник сам обладал даром совета, но по-прежнему обращался за духовными наставлениями к своему другу, преподобному Кириллу Белозерскому, и получал от него великую пользу. Для всех, однако, преподобный оставался отцом и наставником. К нему в келью приходили за советами в смущениях духовных. По его мыслям располагалось все в обители. Никто не смел держать в келье что-нибудь, кроме икон, святых назидательных книг и орудий простого рукоделия. В храме и трапезе наблюдалась глубокая тишина. Известность о подвигах угодника Божия распространилась далеко за пределы Белозерского края. В начале 15-го столетия земли, на которых располагались Кириллов и Ферапонтов монастыри, входили в удел Можайского края Андрея Дмитриевича, 1363-1432, сына великого князя Дмитрия Яновича Донского. В 1408 году князь, давно желавший построить обитель близ Можайска, Узнав о высокой духовной жизни белозерского подвижника, пригласил старца для беседы. Тяжело было преподобному оставлять свою обитель, в которой он подвязался более 10 лет. Однако, по совету братьев, он отправился в дальний путь. В Можайске князь принял святого старца с великим почетом и стал просить его присмотреть место для построения монастыря. На первый раз преподобный отвечал только слезами, потом помолился Господу и согласился исполнить волю князя. При богатых средствах князя недалеко от Можайска, в местечке Лужки, на правом холмистом берегу Москвы-реки, преподобный скоро основал второй монастырь с главным храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы в память о Белозерской обители. Боголюбивый князь, глубоко почитавший святого за истинное смирение, оказывал щедрую помощь не только новоустроенному монастырю, но не оставлял своими милостынями и прежние его обители. Но желая возвысить свой монастырь над другими, князь Андрей Дмитриевич исходательствовал настоятелю оно преподобному Ферапонту сан-игумена, а затем архимандрита. И по благословению святителя Фотия, митрополита Московского, представление 1431, преподобный Ферапонт был возведен в сан архимандрита. В новой обители святой старец прожил 18 лет и приставился к Богу в глубокой старости 27 мая 1426 года. Тело его было погребено у северной стены собора Рождества Пресвятой Богородицы. Позже на месте погребения был построен храм в честь преподобного Иоанна Лествичника, переименованный в 1720 году во имя преподобного Ферапонта. Почитание угодника Божия началось вскоре после представления. В 1514 году были обретены нетленные мощи святого подвижника, прославленные многочисленными чудотворениями. Канонизация преподобного Ферапонта Можайского, Лужецкого чудотворца, состоялась после Московского собора 1547 года, когда игумен Ферапонтового монастыря привез митрополиту Макарию житие и свидетельство святости угодника Божия. В числе многочисленных учеников и собеседников преподобного Сергия Радонежского русская церковь чтит память преподобного Ферапонта, который, следуя завету великого учителя и наставника, соединил подвиг безмолвия и уединения с подвигом деятельного служения ближним. Память преподобного Ферапонта празднуется дважды: 27 мая 9 июня, представление, 1426 год, и 27 декабря 9 января, обретение мощей, 1514 год. Yeah.